Время шло. За поимку мистера Хайта назначили награду не в 1000 фунтов. Убийство сэра Данверса посчитали оскорблением, нанесенным обществу в целом. Но убийца как будто исчез бесследно, словно его никогда и не было. Правда, сведения о его прошлом собрать все же удалось. Их набралось немало, и все они были дурны. Люди рассказывали о его жестокости и неимоверной вспыльчивости, о порочной жизни, странных приятелях и ненависти, которая, казалось, сопровождала его повсюду. Но никто из них даже не намекнул на то, где бы он мог находиться. С того времени, как Хайт покинул в утро убийства свой дом в Сохо, его никто не видел. Постепенно, с течением времени, к мистеру Аттерсону начало возвращаться то, что он называл чувством равновесия. В душе снова стали воцаряться мир и покой. Он считал, что смерть сэра Денверса более чем искупалась исчезновением мистера Хайда. Теперь, когда дом доктора Джекила покинул дух зла, для него началась новая жизнь. Он расстался со своим затворничеством и снова стал выходить в свет, с радостью принимал в доме старых друзей и сам их частенько навещал. Прежде он славился добротой и великодушием, теперь же не меньшую известность приобрела и его набожность. Он ни минуты не сидел без дела и много времени бывал на свежем воздухе, что шло ему на пользу, лицо его как-то расцвело и наполнилось светом. Больше 2 месяцев доктор жил в согласии с собой. 8 января Аттерсон ужинал у доктора в небольшой компании. Ланьон тоже был там и, кажется, получал удовольствие от общения со своим старым другом Джекилом. Но 12 и 14 января дверь доктора перед адвокатом закрылась. «Простите, сэр, но доктор занят в своей лаборатории. Он никого не принимает». 15 числа Аттерсон сделал еще одну попытку встретиться с Джекилом и снова получил отказ. В последнее время адвокат виделся с другом чуть ли не каждый день, поэтому его обеспокоила такая смена настроения в отношении него. Он отправился к доктору Ланьону выяснить, не знает ли он причин, побудивших Джекила вернуться к затворнической жизни. Там, по крайней мере, ему не отказали в приеме, но, войдя в дом, он был потрясен переменой в облике доктора. Румяный здоровяк стал похож на бледную тень. Он выглядел старым и измученным и двигался, как немощный старик, которого покинула воля к жизни. Но больше всего адвоката поразили его глаза. Они были испуганными, в них, казалось, отражался какой-то глубоко засевший в сознании страх. Когда Аттерсон заговорил с Ланьоном о его нездоровом виде, тот объявил, что находится на пороге смерти. «Я врач, и я знаю, что дни мои сочтены». «Джекил тоже болен. Вы его видели?» Ланьон изменился в лице. Он побледнел, как лист бумаги. Ужас, стоявшийся в глазах, стал еще отчетливее. Старый врач поднял трясущуюся руку. «Я не желаю больше видеть доктора Джекила. Так же, как и слышать о нем, я покончил с ним и прошу вас никогда не упоминать это имя в моем доме. Но если вас интересует мое мнение, то он уже мертв. О нем лучше забыть». «Ну и ну. Может быть, я могу чем-то помочь? Мы ведь 3 старых друзей, Ланьон, нам слишком поздно заводить новых». «Я не хочу его больше видеть. Он знает об этом и знает причину, но почему вы сами не спросите его?» «Он не желает меня принимать». «Меня это ничуть не удивляет. Когда-нибудь после моей смерти вы, возможно, сами поймете, что черное, что белое. Сейчас я не могу об этом рассказать. Но между тем, если вы хотите посидеть и побеседовать о чем-нибудь другом, ради бога, я буду только рад. Если же вам обязательно говорить о Джекиле, тогда во имя Господа нашего уходите, поскольку я этого не вынесу». Добравшись домой, Аттерсон сразу же сел писать письмо Джекилу, в котором сетовал на то, что его к нему не пускают, и спрашивал о причине столь удручающего разрыва с Ланьоном. На следующий день ему доставили длинный ответ, никак не проливший свет на загадку. Похоже, ссора с Ланьоном была непоправимой и окончательной для обоих. «Я не виню нашего старого друга, но разделяю его мнение о том, что нам не стоит больше встречаться. Я имею в виду, что впредь буду вести уединенную жизнь отшельника. Вам не следует удивляться и сомневаться в моей дружбе, если двери моего дома будут временно закрыты даже для вас. Смиритесь с тем, что я должен идти своим собственным темным путем. Я подверг себя опасности и наказанию, которому даже нет названия. И если я король грешников, то и мучеников тоже. Если вы действительно хотите помочь мне, Атерсон, то можете сделать только одно. Предоставьте мне возможность нести свой крест самому. Атерсон был поражен, ведь после того, как доктор освободился от сатанинского влияния Хайда, он вернулся к своим старым друзьям. Неделю назад с ним все было в порядке, а теперь в одно мгновение все рушится снова. Адвокат подумал о том, что столь резкую перемену можно объяснить лишь сумасшествием, но, вспомнив о словах и поведении Ланьона, пришел к выводу, что за этим стоит какая-то более веская причина. Спустя неделю доктор Ланьон слег, а менее чем через две недели он умер, так больше и не встав с постели. Вечером после похорон Атерсон заперся в своем кабинете и положил перед собой конверт, подписанный рукой его покойного друга. «Конфиденциально, лично в руки Атерсону. В случае его смерти сжечь, не вскрывая». Атерсон довольно долго сидел и смотрел на конверт. Возможно, в нем хранился ключ к тайне, но, тем не менее, он боялся его открыть. «Я уже сегодня похоронил одного друга. Что, если это письмо будет стоить мне второго?» Затем, отбросив страх, он все же распечатал письмо. Внутри оказался еще один конверт. «Не вскрывать до смерти или исчезновения доктора Генри Джекила». Атерсон не верил своим глазам. Он снова увидел слово «исчезновение», стоявшее в безумном завещании Джекила, которое он ему давно вернул. Атерсон не сомневался, что завещание было составлено по злонамеренной указке Хайда для достижения его порочных и ужасных целей. Но теперь получалось, что это же самое написал ему Ланьон. Что бы это могло значить? Адвоката охватило любопытство. Он почувствовал сильное искушение вскрыть конверт, чтобы тут же выяснить все до конца, но его профессиональная честь и преданность покойному другу никогда бы не позволила сделать это. В конце концов он поднялся и положил пакет в тайник сейфа. Но отделаться от любопытства ему так и не удалось. С того момента он как никогда раньше желал увидеться и поговорить с Джекилом. Атерсон снова и снова наносил ему визиты, но всегда получал один и тот же ответ. Дверь ему открывал Пул, сообщавший, что доктор более чем когда-либо занят в своем кабинете или лаборатории, где он иногда даже спит. Кроме этого, выяснялось, что Джекил, не в духе, как будто его что-то мучает, стал очень молчаливым и совсем ничего не читает. Атерсон настолько привык к этим докладам, что в конце концов вовсе перестал туда ходить. Но ему все же удалось еще раз увидеть Джекила. Эта встреча произошла при обстоятельствах, добавивших таинственности этому делу, и глубоко потрясла мистера Атерсона.